«Глупость – одна из форм проявления разума». Болеслав Вольтер. Глупо не прислушиваться к голосу разума, но еще глупее делать это постоянно. Михаил Бару. Человек готов на многое, чтобы пробудить любовь, но решится на все, чтобы вызвать зависть. Марк Твен. Каждый мужчина хочет, чтобы его жена выглядела хорошо, но не слишком хорошо. Джен Кинг. Власть без злоупотребления не имеет очарования. Поль Валерий. Плачущие вдовы быстрее утешаются. Оливер Холмс. Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает, и знать то, чего не понимает. Василий Ключевский. Берут все, берут не всех. Неизвестный. Дали на лапу, подставь другую. Яцек Вейрах.